гонец, вскрывающий все доверенные ему послания. У любого человека есть друзья, а если не друзья, то просто знакомые. И вот иногда может произойти событие, которое как бы подведет итог под отношением к одному из друзей или знакомых. Событие, которое четко поделит это отношение на две части, да и после. Например, бывает, что знаешь человека очень долго, а потом происходит что-то, и понимаешь, что перед тобой совсем другой человек. Так, может выясниться, что товарищ, с которым из года в год выгуливаешь вместе собак на одной площадке, на самом деле не простой инженер по телекоммуникациям, а знаменитый чемпион по подводной стрельбе и вообще большой знаток рыб. Или внезапно обнаруживается, что взбалмошная подружка, с которой знаком чуть ли не со школьной скамьи, не просто вышла замуж за миллионера, а еще изо всех сил помогает мужу тратить деньги на благотворительность. Такие новости меняют мнение о людях. То же самое касалось и отношения Михаила к Инкит, которое тоже можно было разделить на две части, да и после, до получения письма и после. Армия Ранига подходила к Зельцеру. Место было не очень хорошим, потому что в двух переходах от него полк Торка понес огромные потери в схватке с большим отрядом ишибов. Король Ранига обладал всей информацией не только о том, где находится вражеская армия, но и о том, куда он собирается двигаться. Было похоже, что Тамол и Кманд знали о приближении Нирмана, потому что их армия слегка изменила направление своего перемещения, и сейчас шла на прямое сближение с армией Ранига. От встречи обе воюющие стороны отделяло полтора перехода. Войско Ранига как гигантский спрут выпростало щупальца, дозорных. Знание о том, что враг совсем рядом и его отряды ишибов могут в любое время оказаться в пределах видимости и внезапно атаковать, держало в напряжении не только солдат, но и офицеров. Хотя ни Ранел, ни Камин не считали, что Кмант и Тамол пойдут на это. Оба военачальника полагали, что встреча должна произойти на открытом пространстве, выбранном, возможно, по взаимной договоренности. Так требовали традиции. Михаил, разумеется, нарушать традиции не собирался. Если сказать точнее, то собирался, но только не по такому ничтожному поводу. Он хотел разыграть эту карту позже, в более ответственный момент, когда она явится настоящим сюрпризом. Потому что иначе противник насторожится и никаких сюрпризов не получится. Сейчас король Ранига считал, что если перед первой битвой нужно посылать друг к другу переговорщиков, то, конечно, так и следует сделать, потому что ему лично не помешало бы заранее выбрать место для битвы. В этот ответственный момент, когда весь Ранигский штаб проводил время, склонившись над картами, когда разведчики доносили о малейших странностях в рядах противника, и пришло то самое письмо от Инкит. Другие отчеты, которые она отправляла, Михаил лишь бегло просматривал. У него на них не было времени. Возможно, это письмо постигло бы еще более ужасная участь. Оно бы осталось вообще непрочитанным, но, к сожалению или к счастью, его доставил лейтенант Миттерспакт. Этот лейтенант возглавлял сопровождение Инкит, и сам факт появления его в расположении армии вызывал удивление. «Что случилось, лейтенант?» — сразу же спросил король, когда тот зашел в его палатку. Едва Михаилу доложили о прибытии такого гонца от Инкит, как он встревожился. Конечно, выслать девушку, с которой были длительные отношения, это одно, а вот забыть ее и никогда больше о ней не думать, это совсем другое. Несмотря даже на близость принцессы, король иногда вспоминал о своей любовнице. Ему уже казалось, что Инкит не доставляла серьезных проблем, а общение с ней было простым и приятным. Он ни в коей мере не желал ей зла. Напротив, если бы дело зависело только от него, то постарался бы устроить девушку с максимальным удобством. «Приветствую, Твое Величество», — отрапортовал лейтенант. «Госпожа Тагга поручила мне доставить письмо особой важности и вручить его лично в руки Твоего Величества. Она жива-здорова?» — спросил король, протягивая руку за посланием. «С ней все в порядке?» «Да, Твое Величество». Михаил взял свиток и сорвал печать. В палатке кроме него и лейтенанта никого не было. В центре небольшого пространства стоял стол, рядом находилась кровать. Король категорически отказался отягощать обоз излишней роскошью. У него была даже шутка на этот счет, которую он никому не высказывал. «Не нужно брать ничего ценного на войну, если не хочешь обогатить противника». Конечно, такую пораженческую фразу любой думающий полководец держал бы при себе. Его Величество начал читать, и по мере чтения его глаза расширялись. Примерно на середине письма он нахмурился и бросил взгляд на лейтенанта. Лицо того было непроницаемо и не похоже на лицо шутника. Король даже поднес письмо ближе к лампе, стоявшей на столе, чтобы исключить всякую возможность обмана чувств. «Твое величество и господин мой», — писала Инкит. Михаил сразу же отметил, что ее почерк стал лучше. Видимо, девушка много тренировалась. «Это очень важное письмо, самое важное из всех, которые я писала тебе и, может быть, из тех, которые еще напишу. Посылаю в качестве гонца лейтенанта, преданного твоему величеству и мне лично. Не знаю, читал ли твое величество мои предыдущие отчеты, которые, как и это письмо, были написаны с помощью старого жреца. Этого жреца я знаю еще со времени моего детства. Сразу же хочу сказать, что дела со школами и приютами для детей обстоят хорошо. В Сцепре почти не осталось бездомных детей. Удалось даже обнаружить несколько мальчиков и девочек с даром Ишиба, которых я готова отправить в столицу по первому требованию. Справедливости ради отмечу, что все это стало возможным благодаря деятельности господина Туринга. О нем я уже писала в предыдущих отчетах. Он научил меня очень многому, за что я в какой-то степени благодарна ему. К сожалению, вынуждена уведомить твое величество, что господин Туринг, не Туринг вовсе. Он оказался мерзавцем, убийцей и шпионом Кманта. Его настоящее имя Наргилмист. Я заподозрила его после того, как он намеками подговаривал меня убить ее высочество принцессу Анелию, твою невесту, а потом подбросил мне пузырек с ядом быстрого действия. Твое величество знает, как я отношусь к принцессе Анелии и может догадаться, что ее быстрая смерть не входит в мои планы. Как только я обнаружила пузырек, сразу же приказала схватить Туринга. Под пыткой он во всем признался. Моим ошибам удалось заставить его выложить много интересных сведений, которые тщательно записаны, а свитки с записями покоятся в моей шкатулке. Твое величество, я считаю, что предотвращением убийства принцессы Анелии оказало очень большую услугу трону. Мне пришлось думать об этом, и я поняла, что со смертью принцессы союз с эльфами был бы невозможен, что пошло бы во вред Ранигу и лично твоему величеству. Несмотря на то, что ты пожелал временно избавиться от меня, я все еще остаюсь преданной тебе. Однако, невзирая на мою преданность и уважение к трону, мне бы хотелось попросить награду, соответствующую важности моего поступка. Хочу надеяться, что твое величество не станет откладывать нашу встречу, чтобы я могла выступить с этой просьбой. Кроме прискорбного случая с господином Турингом, произошло еще кое-что. Мне удалось обнаружить, что не все деньги с нового налога на школы поступают ко мне. Часть из этих денег, примерно половина, оседала в кошеле интенданта с Цепры. Мне пришлось арестовать и его. К сожалению, при аресте за него вступился начальник стражи. Столкновения избежать не удалось, и начальник стражи был убит. Интендант тут же дал признательные показания. Оказалось, что воровство носит огромные масштабы, и в нем прямо замешан комендант с Цепры. Мне пришлось действовать быстро. Предъявив честным офицерам свои полномочия, а также ознакомив их с показаниями интенданта, мне удалось добиться ареста и коменданта с Цепры. Он оказался вовлечен во множество неблаговидных дел, включая планы бунта против твоего величества. Его показания представляют из себя большой интерес и хранятся в моей шкатулке. Сейчас обязанности коменданта с Цепры исполняет капитан Цуртер. Это честный офицер. Нет никаких показаний, порочащих его. Финансовое положение городской казны сразу же выровнялось. На любые дополнительные вопросы ответит лейтенант Спакт, который доставит это письмо. Мне хочется надеяться, что твое величество оценит по достоинству мои шаги, предпринятые ради укрепления власти твоего величества. Жду скорейшей встречи с твоим величеством и снова напоминаю о своей просьбе. Преданная тебе, Инкит Луринат, Тагга. Король с видимым усилием оторвался от свитка. Его взор, наполненный искренним недоумением, был обращен к лейтенанту. Инкит устроила переворот в Сцепре, спросил он. Я правильно понял? Да, твое величество, ответил офицер. Подожди, мне нужно собраться с мыслями. Признаться, такого от Инкит я не ожидал. А что это еще за история с отравлением принцессы? Вот, лейтенант достал из-за пазухи какой-то пузырек. Здесь образец яда, которым Наргилмист хотел отравить ее высочество. Король взял и долго рассматривал глиняный сосуд. Потом снова посмотрел на лейтенанта. Я все же не могу поверить, что Инкит оказалась способной на такое. Твое величество, Госпожа Тагга очень сильно изменилась в последнее время. Она очень тесно общалась с Ту, Наргилом Мистом, и Инкит действительно приказала его пытать. У короля не укладывалось в голове, как мягкая девушка могла пойти на подобные действия. Госпожа Тагга присутствовала лично, когда Мист давал показания. «Он сейчас жив, да, твое величество, но не в очень хорошем состоянии. Так и не смог восстановиться полностью после пыток, несмотря на усилия Ишибов. Долго не хотел ничего говорить. Михаил только покачал головой. А с комендантом что? Сидит под арестом, твое величество. Кроме него арестованы еще несколько дворян, которые строили вместе с ним планы против твоего величества». Король опять задумался. Произошедшее удивляло. Жесткость, даже жестокость Инкит совсем не вязалась с тем ее образом, который сложился у него. Ладно, он еще мог понять действия девушки против шпиона. Пожалуй, она поступила вполне разумно. Но интенданта зачем было трогать? Ну, воровал. Кто же сейчас не ворует? Разве что Ксар. Время смутное. Михаил, конечно, собирался бороться с коррупцией, но не сейчас. Потом, когда исчезнут главные угрозы трону, на борьбу с внешними врагами и с внутренними ворами у него бы просто не хватило сил. Очевидно, Инкит не могла знать об этом. Или она приняла близко к сердцу то, что интендант обкрадывал ее школы. Королю очень хотелось найти ответ на этот вопрос. А с комендантом-то что получилось? Он ведь был назначен из числа местных дворян, и в то время был вполне лоялен. Конечно, люди меняются, да и шпионов действительно много. Но как Инкит вообще смогла склонить офицеров на свою сторону? Для этого нужно быть очень решительной девушкой. Очень. Михаилу хотелось побыстрее встретиться с ней и разобраться во всем самому. Хотя намеки на какую-то просьбу ему не нравились. Инкит, очевидно, знала, что он не любит казаться неблагодарным. И эта просьба может быть очень значительная и очень личная. Как общая обстановка в сцепре, лейтенант? Все спокойно, твое величество. А этот заговор, на что они рассчитывали, что хотели? Они не верили в возможность победы над Тамолом и Кмантом. Собирались торговаться с ними, чтобы объявить о присоединении города к ним в случае поражения твоего величества. Король усмехнулся. Он знал, что в случае поражения уровень его популярности среди дворянства резко снизится. И если потом арестовывать всех сомневающихся, то придется посадить в тюрьму значительную часть королевства. Его власть была более-менее прочна лишь в Парме. Хотя, конечно, он рассчитывал, что такой глубокий тыл, как Сципра, поддержит его. Получается, что Инкит сделала все правильно. Но все же интересно, что с ней такое произошло. Конечно, нужно как можно быстрее все проверить, но сейчас на это нет времени. Лейтенант, твое присутствие необходимо в сцепре как можно быстрее, или дело может подождать? Может подождать, твое величество. У госпожи Тагга достаточная охрана. Тогда оставайся в лагере. Отправишься в распоряжение генерала Камина. Все ему немедленно расскажешь. Когда решится проблема с вражеской армией, мы поговорим. Ступай. Последнее заседание штаба Роникской армии перед сражением выглядело буднично. Король, принцесса, два генерала, три полковника, а также трое великих ишибов и яшт стояли вокруг большой карты. Полог палатки не был закрыт плотно, поэтому иногда углы этой карты слегка шевелил ветер. Однако никто не опасался, что разговор может быть подслушанным. Вокруг расположились ишибы личной охраны короля. Противник пожелал назначить сражение на завтра. Место, вот это поле, Торг показывал на карту. Поле совершенно ничем не примечательно. С двух сторон окружено небольшими рощицами. В них толком ничего не спрячешь. Они решили играть максимально открыто, сказал Камин. Вполне разумная мера с их стороны. Мы согласимся на это поле, твое величество. Михаил считал, что предварительные договоренности по поводу места и времени сражений являются большой глупостью. Если война уже объявлена, то можно нападать как угодно и когда угодно, и так, до победного конца. Но, с другой стороны, даже из этой странной традиции можно было извлечь пользу. «Мы согласимся», — ответил он, — «только близко к намеченному месту подходить пока что не будем. Лишь завтра рано утром основная масса войск двинется туда, а часть останется прикрывать обоз. Твое величество очень недоверчив», — улыбнулся Ферин-старший. «Я не могу припомнить ни одного случая, чтобы кто-то пошел на такой обман. Вместо непосредственного сражения с противником напал бы на обоз. Когда-нибудь все происходит в первый раз», — пожал плечами Михаил. «Мне бы не хотелось, чтобы этот раз случился сейчас и с нашим участием. А я бы вообще ничего не ждала», — сказала Анелия. а нанесла бы удар этой же ночью по спящему лагерю противника. «Вот», — произнес король, обращаясь к Ранелу, — «видишь, не все разделяют твои благородные устремления», а затем, повернувшись к принцессе, добавил с легким поклоном: «Кстати, очень хорошее предложение, твое высочество». Анелия ничего не ответила, было трудно понять, приятна ей похвала или нет. Она по-прежнему казалась равнодушной в общении с королем, но тот уже не обращал на это внимания, потому что знал, что если он не допустит нигде ошибки и не случится что-либо непредвиденное, то любовная шахматная партия останется за ним. Фирин-старший досадливо нахмурился. Было видно, что мысль, поданная принцессой, совсем не нравится ему. «Кто выступает против предложения?» – спросил король. «Я», – ответил Камин. «Если нападать таким образом на обычных солдат, то они того не стоят. А если на ишибов, которые расположились отдельно, а именно, в этом месте, посмотрите на карту, то вряд ли нам удастся сделать это внезапно. У ишибов будет время для того, чтобы организовать оборону, а далее все смешается. Ночью в том хаосе даже наши солдаты не смогут поддерживать строй. Мы, конечно, нанесем врагу большие потери, но я не могу предсказать, сколько потеряем мы. Поэтому советовал бы придерживаться заранее разработанного плана. Такое нападение – большой риск с неясным результатом. Кто еще против?» – поинтересовался король. «Я», – мягко улыбнулся Парет. «После того, как он и Михаил достигли соглашения по уставу Академии, великий Ишиб согласился последовать за армией и оказать ей поддержку. Признаться, такая помощь очень радовала короля. Парет был очень силен. Против потому, что мне бы хотелось кое-что проверить. Совсем недавно в мою голову пришла мысль по поводу того, как великий Ишиб может сражаться с максимальной эффективностью против даже превосходящих сил врага. Ночью и в хаосе проверка не будет состоятельной. Для нее мне нужен ясный день и хорошо видимый противник. Но, конечно, это просто личное пожелание. Его можно проигнорировать. Разумеется, игнорировать желание Ишиба такого уровня, как Парет, никто не собирался. «Великий Ишиб, ты ведь можешь проверить свою мысль потом, днем, когда мы снова сойдемся в бою», — заметил Камин. «Насчет этого очень сомневаюсь, генерал», — снова улыбнулся Парет. «Предположим, что наша ночная вылазка окажется успешной. Предположим просто, хотя я в этом отнюдь не уверен. Тогда с кем мы будем воевать днем, если большая часть сил врага будет уничтожена, а если вылазка окажется не совсем успешной, то какими силами мы будем воевать днем? Ночью можно послать лишь гренадеров под прикрытием небольшого отряда», — вставила принцесса. «Они нанесут существенный урон врагу, а затем отойдут. В самом худшем случае мы потеряем лишь их». «Боюсь, что мы потеряем их в любом случае», — заметил Яшт. «Великие Ишибы уничтожат гренадеров, если у них не будет существенной поддержки. А, между прочим, гренадеры – мои подопечные». Было видно, что принцесса порывается что-то ответить, возможно, даже достаточно резко, но ее прервал король. «Господа, вы все говорите не о том», — он почувствовал необходимость вмешаться в разгорающийся спор. «Вот скажите, кто-нибудь всерьез полагает, что это наша первая и последняя битва?» Ответом было недоуменное молчание. Члены штаба воззрились на него, силясь понять, к чему был задан этот вопрос. «Не думаю, что эта битва будет единственной. Следом за ней нужно ожидать и другие, возможно, даже не только с Тамолом и Кмантом. А вот теперь ответьте мне», — продолжал король, — «какова станет наша репутация, если мы заключим договор о времени и месте главного сражения, а потом столь нагло нарушим его? С нами после этого разве кто-нибудь станет договариваться, даже не только насчет мест сражений, но и насчет всего остального? Мы прослывем коварными лжецами». Оба Ферина согласно кивнули. «Зато совсем другое дело, если, к примеру, нам удастся обратить первую битву в ничью, развести войска и остаться на своих местах, чтобы продолжить сражение на следующий день. В этом случае мы не будем уже связаны словом, и сможем делать все, что захотим, ночью». «Я правильно рассуждаю?» Король Раниго не считал, что первое сражение сразу же превратится в мясорубку. Это было невыгодно ни ему, ни противнику. Войско Тамала и Кманта могло бы попробовать задавить Раниг массой, но кто мог предсказать, что потом останется от обеих армий? Разве противник захочет рисковать, к примеру, своими великими ишибами? Их потеря резко ослабит оба королевства. К тому же, было просто не принято бросать ишибов в бой со словами «ни шагу назад». Обычно ишибы сражались лишь до определенного момента, а потом, видя, что ситуация складывается не в их пользу, отступали, чтобы перегруппироваться и нападать снова. Героев-самоубийц среди долгоживущих ишибов было мало. Михаил слышал, что некоторые бои в мире гор длились несколько дней с перерывами на отдых. Свести первое сражение в ничью и ограничиться минимальными потерями представлялось вполне реальным. «Совершенно верно, Твое Величество», — подтвердил Камин. «Репутация очень важна, господа, очень», — вздохнул король. «И насчет ночного нападения, думаю, что знаю, как его осуществить правильно, практически без потерь, но к этому нам придется вернуться потом, после первого большого сражения. Вот именно поэтому рекомендую сократить охрану обоза», — сказал Ранел. «Наш противник ведь тоже должен думать о репутации. Генерал, мы будем думать о нашей репутации и предоставим противнику думать о своей», — рассмеялся король. «Мы не можем себе позволить размышлять сразу над обеими репутациями. Поэтому я предпочитаю перестраховаться». Этот ответ был совершенно в его духе. Еще в прежнем мире Михаил старался не делать подлостей, но при этом принимал во внимание предположение, что их могут делать другие. А в мире гор он вообще был начеку. Всегда начеку. Утренняя свежесть только разливалась в воздухе. Просыпались птицы. Еще было чуть светло. Погода напомнила королю погоду в первый день штурма Парма. Она тоже была замечательной. И тоже обе армии готовились к сражению. Михаилу было искренне жаль, что его опыт больших битв равен нулю. Конечно, он много раз командовал штурмами городов, но это все было не то. Тогда одна армия укрывалась за стенами, а другая нападала. Иными словами, двигаться и маневрировать могла только одна сторона, да и то весьма ограничена, с конечным и предсказуемым числом ходов. Сейчас же, во время настоящего сражения на большом поле, число возможных ходов не мог просчитать никто. Оно увеличивалось в геометрической прогрессии с увеличением количества солдат и ишибов, а также сильно зависело от разнообразия родов войск и их вооружения. Король Ранига любил все классифицировать, поэтому условно выделял у противника только 4 рода войск. Обычные солдаты, включая лучников, арбалетчиков, конница, ишибы и великие ишибы. По мнению Михаила, реальную опасность представляли только 2 последние группы. Ишибы, вследствие своего количества, а великие ишибы, из-за относительной многочисленности и абсолютной мощи. У самого Ранига почти не было конницы, зато присутствовали стрелки и гренадеры, нечто совершенно новое для битв в этом мире. Король вместе со своим штабом напряженно думали о том, как стрелков и гренадеров использовать с максимальной эффективностью. Здесь нужен был тонкий подход. Стрелки могли поражать ишибов противника, но сами были беззащитны. Гренадеры обладали защитой, но могли взрывать гранаты лишь в пределах действия своего щупа. Гранаты вообще были отдельной проблемой. Великий ишиб Йенер быстро нашел способ их нейтрализации. Конечно, этот способ требовал скорости принятия решения и определенных навыков, но Михаил не был склонен недооценивать противника. Как-никак объединенная армия Тамалайкманта обладала 700 обычными ишибами и почти 30 великими. Это была грозная сила, которая сейчас выстраивалась где-то там, совсем близко, на расстоянии длины поля, выглядевшего таким маленьким на карте. Глава 24. Первый бой. Мало выиграть бой, нужно убедить в своей победе противника. Фигридский философ, специалист по диспутам. «Идут, Твое Величество!» — закричал Торг, наблюдая за стремительно возвращающимися дозорами. «Идут! Враг готовится атаковать. Теперь лишь осталось понять, как идут!» — пробурчал Михаил себе под нос. «А ответ на вопрос, зачем идут, мы уже знаем. Войско Ранига было построено в порядке, близком к идеальному. Первые ряды занимали солдаты в доспехах Тирата. За ними располагалось пустое пространство, по которому могли свободно перемещаться ишибы. А вот уже за этим пустым пространством и находилась основная масса войск. Король с гордостью осматривал построение. Фирин-старший приложил немало усилий, чтобы добиться от солдат слаженности в выполнении команд. Теперь армия не была похожа на первоначальный сброд, состоящий из дворян, крестьян, ремесленников, рабов и авантюристов без определенных занятий. Каждый солдат и офицер знал свое место в строю и свои функции. Над строем солдат реяли флаги. Каждой роте было положено собственное знамя. Знамена отличались цветом, но на всех них был изображен раникский лев с крыльями летучей мыши. Глядя на немалое количество стягов, казалось, что армия Ранига более многочисленна, чем есть на самом деле. Члены штаба почти единогласно высказались за то, чтобы сначала уйти в глухую оборону. Численное преимущество противника было неоспоримым. Амулеты Тирата, конечно, представляли из себя грозную силу, но даже с ними не следовало атаковать ишибов Тамалайкманта, превосходящих по количеству ишибов Ранига почти в 7 раз. Кроме того, оборона вполне отвечала замыслу Михаила по нанесению максимального ущерба противнику в первой же схватке. В случае собственной атаки этот замысел был бы нереализуем. Пока король Ранига изо всех сил вглядывался вдаль, начали подбегать первые гонцы, посланные офицерами дозоров. «Приближаются два отряда, состоящие из солдат вперемешку с ишибами», — докладывал Торг, внимательно выслушивая гонцов. «И один отряд на правом фланге, сформированный целиком из ишибов». «Сколько ишибов?» — спросил король. «Среди солдат подсчитать возможным не представляется, а в том отряде около 300. По-видимому, несколько великих ишибов держатся позади». Михаил вздохнул. «Глупо было бы надеяться, что противник бросит все силы в первый же прорыв. Сейчас штаб располагался на возвышенности искусственного происхождения, находящейся неподалеку от края поля будущей битвы. Эта возвышенность была построена на скорую руку из поваленных деревьев и предоставляла неплохой обзор. Ее окружал небольшой частокол, чтобы предотвратить внезапный прорыв противника к штабу. Впрочем, Михаил ни в коей мере не хотел рисковать своими приближенными и защищать возвышенность в случае нападения противника на нее. По его замыслу, при возникновении опасной ситуации, ишибы пойдут в бой, а члены штаба, не обладающие эбом, просто отступят. Как можно дальше? «Придерживаемся прежнего плана», — сказал король. «Ждем, пока противник приблизится и начнет атаковать». Теперь он уже сам видел приближающееся войско. Оно темной массой появлялось из утреннего тумана. Отряды Тамалайкманта продвигались не очень быстро. Казалось, они идут, тщательно прощупывая пространство перед собой. Создавалось ощущение, что ждут какого-то подвоха. Если так, то это ощущение было абсолютно верным. На поле перед ними подвох был, только им пока что незаметный. Имя ему – мины. Михаил искренне надеялся, что вражеские ишибы не успеют ничего сделать с первыми рядами его солдат. Или, по крайней мере, потери там будут минимальными. Но эта надежда была слабой. По плану предполагалась активация мин сразу же после начала атаки. Врага хотелось подпустить поближе. А удар многих ишибов – это не шутка. Даже если этот удар и не будет доведен до конца. Построение армии Ранига подобным образом имело большой смысл. Атака нападающих ишибов силам простых солдат не принесла бы значительного эффекта. Только ишибы, стрелки или амулеты-гранаты могли быть полезными в нанесении ущерба ишибам. Первые ряды были представлены обычными солдатами лишь по той причине, что Михаил не хотел рисковать своими ишибами. Их было слишком мало, но его план требовал того, чтобы противник подошел поближе. Как это сделать? Очевидно, показать войскам Тамалайкманта ряды врага. К сожалению, армия Ранига, даже занимая оборонительную позицию, не могла скрыться за укреплениями. Кто мог гарантировать, что войско Тамалайкманта не попытается обойти тогда укрепление с флангов? Или что еще хуже, рассеется и начнет нападать неплотной массой, тогда полезность мин резко снизится. Сейчас смысл строя заключался лишь в эффективном использовании мин и сохранении ишибов. Все остальное почти не принималось в расчет, противник приближался. Раникские гарнисты играли сигнал «приготовиться». Штаб застыл, всматриваясь в отряды Тамалайкманта. Слева и по центру большинство нападающих было обычными солдатами, лишь изредка мелькали халаты ишибов. Зато правый отряд состоял из ишибов абсолютно весь. Этот отряд был единственным, который не нес никаких флагов. Бросалась в глаза лишь одна вещь. В каждом из ишибских халатов в значительном количестве присутствовал желтый цвет. Издалека казалось, что надвигаются гигантские бескрылые осы. Пока что никто никого не атаковал. Король наблюдал за происходящим и пытался оценить расстояние от передних рядов солдат до врага. Эта оценка не представляла сложности, потому что часть поля впереди уже давно была измерена и помечена. Противник подошел на расстояние в 300 метров, затем 250, 200, его скорость не увеличивалась. Но монотонное бесконтрольное продвижение тоже представляло опасность. В конечном итоге, враг мог бы преодолеть оставшееся расстояние одним стремительным броском. Это не входило в планы Раникского штаба. «Если они сейчас не начнут атаковать, то нам придется ударить первыми», — произнес король. Хотя, конечно, хотелось бы заманить их как можно ближе, но тесное сближение слишком опасно. Представители штаба промолчали, Замечание короля было вполне логичным. Они видели, что по какой-то причине построение противника не было тесным в глубину. Казалось, что подходя к Роникскому войску, вражеские отряды еще больше вытягивались, словно передние ряды спешили в бой, а задние колебались. «Начинают», — выдохнул Танер, глядя, как ишибы, идущие впереди, резко замедлили скорость. Почти остановились совсем невдалеке от первых рядов армии Ранига. Изменять Ти было гораздо удобнее, если ишиб стоял неподвижно. «Мины», — отдал приказ король. Звук горна прозвучал, как удар грома. Раникские ишибы, которые находились во втором эшелоне обороны, позади первых рядов и пустым пространством за ними, словно замерли. Они уже давно протянули щупы каждый к своей мине, заложенной впереди. После приказа горна им требовалась какая-то секунда, чтобы их активировать. Но все равно они не успели. Ишибы Тамала и Кманта нанесли удар по первым рядам. Даже этот удар, нанесенный силами не всех ишибов, был страшен. Очевидно, противник заранее продумал последовательность в действии. Каждый из ишибов Тамала и Кманта просто-напросто напрямую воздействовал на Ти перед собой, чтобы взломать ее, нарушить стабильность. Не было ни огня, ни ветра, ни льда, лишь прямое воздействие на Ти солдат, обладающих амулетами Тирата. Противостоять совместной силе ишибов, хотя и рассеянной по всей линии атаки, смог далеко не каждый амулет. Но еще до того, как первые жертвы сражения начали падать, Раник нанес ответный удар. Этот удар выглядел как отголосок вражеской атаки, но отголосок, усиленный многократно. Десятки мин активировались практически одновременно. Десятки беззвучных взрывов исковеркали Ти пространство. Этим взрывам было все равно, кто находится в радиусе их действия. Простые солдаты или ишибы. От такого защиты не было. После мгновения тишины все резко изменилось. Крики раненых и вопли ужаса тех, кто оставался в задних рядах нападавших, заполнили собой воздух. Передней части атакующих отрядов Тамала и Кманта уже не существовало. «Ишибы, вперед!» — приказал король. «Активировать дальние мины. Гренадеры, готовься! Парет, Йенер, защищайте ишибов!» Все шло по плану. Еще ночью часть поля, ближайшая к Раникской стороне, была заминирована. Михаил с удовольствием заминировал бы и все поле, но решил не рисковать. Враг мог бы заметить странную деятельность и заинтересоваться тем, что там закапывается. В принципе, Ти закопанных гранат можно было заметить из поверхности, но только, если присматриваться. А присматриваться, конечно, имело смысл лишь тогда, когда что-то подозреваешь. До сегодняшнего дня враг ничего о гранатах не знал. Раникский штаб понимал, что сразу все закопанные гранаты взорвать не получится. Их нужно было взрывать последовательно. Сначала ближайшие, а потом те, что подальше. И вот сейчас ишибы Раниго бежали вперед, стремясь достать своим щупом до оставшихся мин, чтобы нанести противнику максимальный урон. Йенер и Парет должны были следовать за выдвинувшимися ишибами, чтобы, в случае чего, оказать им помощь. У Раниго, в условиях подавляющего численного превосходства противника, каждый ишиб был на счету. Оставшиеся на месте члены штаба внимательно наблюдали за происходящим. Михаил пытался понять, сколько погибло вражеских великих ишибов, и аж подсчитывал потери противника среди обычных ишибов. Камин, среди солдат, Аферин-старший, как обычно, занимался собственными потерями. Раникские ишибы быстро добежали до точки, с которой уже могли активировать остальные гранаты. Их скорость превышала скорость отступающей вражеской армии. После первого же удара войска Тамала и Кманта начали пятиться. Потери оказались столько сокрушительными и неожиданными, что никто уже не пытался атаковать или хотя бы просто продвигаться вперед. А через несколько секунд произошла вторая серия взрывов. Она разметала остатки левого фланга и центра нападавших. Лишь небольшая часть солдат успела покинуть зону охвата минами. Остальные погибли. Однако же на правом фланге ситуация выглядела по-другому. Там сработало лишь несколько мин. В основном, тех, которые располагались по краям отступавшего отряда. Мины, залегающие непосредственно под вражескими ишибами, остались неактивированными. Михаил нахмурился. Он не мог понять, что происходит. «Почему мины на правом фланге не сработали?» – спросил король. «Их что, не успели активировать?» Ответом было молчание. Каждый из членов штаба задавал себе такой же вопрос. Внезапно раздался голос Яшта. «Великие ишибы, твое величество, там были великие ишибы. Йенер предупреждал нас. Йенер очень быстро смог найти способ воспрепятствовать активации гранат. Для этого было нужно всего лишь стабилизировать их Ти, не позволяя щупу гранатометчика изменить ее, что повлекло бы за собой взрыв. Йенер предположил, что противник обнаружит этот способ достаточно быстро, но никто не ожидал, что это произойдет после первой же атаки. Неужели они смогли установить, что взрыв был связан с закопанными в землю амулетами? Удивился король. И так быстро отреагировать на это, обнаружить амулеты под землей и стабилизировать их ти, твое величество, великие ишибы умные и опытны, произнес Яшт, а некоторые из них очень умные и очень опытны, они еще и не на такое способны. Михаил поморщился, случившееся резко нарушало его планы. Между тем гренадеры, следуя заранее полученным инструкциям, устремились вперед. В их задачу входило уничтожение тех, кто успел бы покинуть зону действия мин. Однако их рывок запоздал. Остатки вражеского правого фланга, которые сумели блокировать второй взрыв мин, удалялись в сторону собственного лагеря с огромной скоростью. Их сплоченность поражала. Преследовать убегающих было опасно и бессмысленно. По приказу короля Горн пропел отступление. Конечно, несмотря ни на что, первый раунд остался за войсками Ранига. Но можно ли было назвать это победой? Михаил считал, что нет, и не замедлил высказать все, что думал, через некоторое время после первой схватки. У них что там, все гении? Его голос был полон возмущения. Как нормальный человек может так быстро вникнуть в происходящее и принять правильное решение? Весь штаб был на месте. Солдаты пытались очистить территорию от убитых, и шибы занимались немногочисленными ранеными, дозоры вновь устремились к противнику. Все выглядело так, что сегодня повторения атаки уже не будет. Армия Тамалайкманта была слишком ошарашена происшедшим, ей требовалось время, чтобы прийти в себя, а армия Ранига была все еще относительно слаба, чтобы нападать на своего противника. Там были великие ишибы, твое величество, повторил Яшт. Даже один из них мог понять, что произошло, и тут же отдать необходимые распоряжения. Король лишь качал головой. Случившееся не вписывалось ни в какие рамки. Даже он, выходец из другого, технологически продвинутого мира, и амулетный мастер в мире Гор, не смог бы отреагировать столь быстро. Вы хотя бы понимаете, что произошло. Он обратился ко всем штабистам. Мы фактически разменяли тайну гранат на несколько убитых вражеских ишибов. На 200 убитых ишибов, твое величество, поправил его Камин. А также, предположительно на 3-4 великих ишибов. Все равно, этого недостаточно. Они должны были умереть все. Вы понимаете, все. А теперь что мы имеем? Они знают о минах, догадаются и о гранатах, летящих в них. Гранаты просто перестанут взрываться. Наше тайное оружие отныне бесполезно. Камин наклонил голову, соглашаясь. С этим действительно было бы трудно поспорить. Они сегодня будут еще нападать или нет? Спросил король, понижая голос. Что думают наши великие ишибы? Я бы не стал нападать, сказал Ларрал. У них потери слишком большие. Все их планы пошли на смарку. Совершенно верно, подтвердил Йенер. Им требуется время для переосмысления ситуации. К тому же, их ишибы должны подумать над тем, как не только стабилизировать те гранаты, но и быстро деактивировать ее, сделать безопасной. Полагаешь, они будут думать еще и над этим? Поинтересовался король. Конечно, твое величество. А вдруг нам придет в голову мысль закидать их таким числом гранат, что они просто будут не в состоянии уследить за каждой? По-моему, они должны понять, как их деактивировать, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Михаил вздохнул. Именно это он и собирался предложить для будущих боев. Брать большим количеством гранат, если уж единичные не взорвутся. Может быть, нужно было все-таки контратаковать? Спросила принцесса. Ишибы бежали в панике. Почему мы этим не воспользовались? В лагере противника еще слишком много ишибов, ответил король. При атаке в лоб мы понесли бы потери. Это Тамалайкмант могут себе позволить потерять 200 ишибов и остаться грозной силой. А если мы потеряем хотя бы 40, то, пожалуй, нам конец. Твое величество ведь говорил, что легко справиться с Тамалайкмантом. В голосе Анелии звучала ирония. Говорил, что справлюсь легко, это так, но не говорил, что быстро. Несмотря на уверения приближенных, что второй атаки сегодня уже не будет, король провел день в ее ожидании. Он не верил, что действия противника могут быть предсказаны в полной мере, а малейшая ошибка в данной ситуации была смерти подобна. Поэтому Михаил внимательно выслушивал сообщения дозоров. Эти раникские дозоры огромной сетью опутали лагерь вражеской армии. Войска Тамалайкманта боялись перемещаться небольшими группами вследствие возможных засад. Теперь же, Когда им стало известно о минах, причинах столь смертельной эффективности ранникских засад, это не улучшило общую ситуацию. Дело в том, что с каждым отрядом пришлось бы посылать Ишиба, задачей которого являлось внимательное изучение дороги впереди. Это, конечно, резко замедляло движение. Короли Тамала и Кманта собрались в шатре, внутреннее убранство которого превосходило по роскоши убранство ранникских палаток, принадлежащих командованию. Большой дубовый стол с резными ножками, многочисленные стулья и кресла, ковры. Вот что находилось в шатре, предназначенном для заседаний штаба Объединенных Королевств. Гношт, король Тамала, развалился в кресле. Он уже не нервничал или делал вид, что не нервничает. Раст, король Кманта, напротив, был напряжен как струна. Он сидел на краешке жесткого стула и даже не пытался облокачиваться на спинку. «Вот и разрешилась загадка с гибелью наших гонцов и небольших отрядов», — говорил Гношт. «Они просто сталкивались с этими штуками, закопанными в землю. А Ишиба Ранига, сидящие в засаде, их приводили в действие. Да, теперь все ясно. Но меня пугает не это, твое величество», — отвечал Раст, — «а то, что мы не знаем, какие еще сюрпризы приготовил для нас король Нирман. Его сюрпризы очень дорого обходятся. Ты сам говорил, что мы победим. Или уже сомневаешься? Нет, нужно покончить с ним как можно быстрее. Прямо сейчас? Зачем сейчас? Мои Ишибы не в том состоянии, чтобы немедленно гнать их в атаку. Я дам им время, пусть успокоится. Когда же будем атаковать? Завтра?» — удивился Гношт. «Не совсем завтра. Этой ночью». «Ночью? Да. Предлагаю напасть на лагерь Ранига всеми силами. В темноте Нирман мало что сможет сделать. Даже если мы получим отпор, то нанесем ему такой урон, что он будет не в состоянии больше ничего предпринять. Отойдет к столице, а дальше ему конец. Твое величество, это хороший план. А почему ты какой-то напряженный? Мучают дурные предчувствия? Мне не нравятся потери, Гношт. Но предчувствий нет. Думаю, что все будет хорошо. Ночная атака неотразима. Если ты уверен, что все будет хорошо, то расслабься, отдохни. До ночи еще столько времени. Сейчас не могу, должен все продумать мало ли что. Эх, твое величество, ты просто не умеешь это делать. Повоевал, отдохнул, повоевал, отдохнул. Вот как надо жить. А думать когда, Гношт? Король Тамала рассмеялся. Организуй правильно свой день, и на все времени хватит. Я ведь видел эту твою новую фаворитку, Мирину, в нашем лагере видел. Вот и используй ее для отдыха. Она еще не моя фаворитка, произнес король Кманта. Было видно, что тема ему не нравится, но брови Гношта изумленно взлетели вверх. Как не фаворитка? Что, у тебя с ней до сих пор ничего не было? Твое величество, это дело касается лишь меня. Но короля Тамала остановить было уже нельзя. Что, не получается с ней, что ли? Расхохотался он. Отказывает она тебе, твое величество? Король Кманта зло прищурил глаза. Да ладно тебе, Раст, вот и возьми ее для отдыха, если ничего до сих пор не было. Война, военный лагерь, перерыв между сражениями, поверь, женщины падки на такое. Романтика, вечерело. Вопреки опасениям Михаила, активность в лагере противника была невелика. В расположении армии Ранига тоже не наблюдалось беспокойства. Все были заняты своими делами, словно не было утреннего кровопролитного сражения. Но впечатление являлось обманчивым. По крайней мере, два человека не ощущали спокойствия. Это были король Ранига и принцесса эльфов. Король волновался по той простой причине, что сражение было слишком важным, чтобы не волноваться из-за него, а Анелия хотела крови. «Твое величество, ты не понимаешь, что Тамол вместе с Фигридом сделали нам, эльфам», — говорила принцесса. «Это они во всем виноваты. Если бы их не было, если бы их не было, то был бы кто-то другой», — уточнил Михаил. «Твое высочество, таковы обстоятельства. Мне все равно, какими были обстоятельства». Зеленые глаза горели гневом. «Но сейчас я вижу перед собой одного из врагов моего народа. Мне очень хочется пойти в атаку, возглавить ее. Неужели нельзя сделать так, чтобы я вместе с моими приближенными отомстили наконец в честном бою?» «Твое высочество, я понимаю твои чувства», — мягко увещевал ее король. «Но мне не хочется терять ни тебя, ни твоих приближенных эльфов. Вы мне еще понадобитесь в дальнейшем. Поверь, у тебя будет возможность отомстить. Но твои планы сейчас не подразумевают открытого противостояния. Ну и что? Мстить можно разными способами. К тому же, ты не права. Когда наши силы выровняются, то я буду первым, кто призовет к прямой атаке. Твое величество, это все пустые слова. когда наши силы выровняются. Да никогда, похоже. Я уже довольно наслушалась пустых обещаний от мужчин, чтобы верить хоть чему-то. Неужели мужчины дерзнули обманывать твое несравненное высочество? С улыбкой спросил король. Обманывать? Да все мужчины – лжецы. Поначалу они готовы обещать все, что угодно, а когда доходит до дела, то сразу же получается, что они ничего не могут. Что же являлось делом, твое высочество? Спросил заинтересованный Михаил. Месть, конечно. Что же еще? Удивление в голосе принцессы было неподдельным. Все обещали мне, что разделаются с врагами моего народа. И что, хоть кто-нибудь выполнил обещание? Нет, неужели и не старались выполнить? Старались жалкие неудачники. Я им верила, а они оказались ни на что не способны. И что с ними стало? Погибли, конечно, что с ними могло стать? Что еще может случиться с такими слабаками? Хорошо, что хотя бы пытались не струсили. Твое высочество, конечно, ты можешь мне не верить, вкратчиво произнес король. Но я на полном серьезе рассчитываю выиграть эту войну. С твоей помощью, конечно, и мне очень поможет, если твое высочество будет как можно дольше живой и здоровой. Чем дольше Михаил пребывал в мире гор, тем больше убеждался, что месть – одна из важнейших сил, определяющих поступки людей. В своем мире ему не приходилось сталкиваться с подобным аспектом поведения в таких масштабах. Хотя, может быть, если бы его знакомые были людьми, обладающими реальной властью, то и их желание отомстить тоже было бы велико. Обычно ведь люди стараются соизмерять свои желания и возможности. «Ну а этой-то ночью я могу принять участие хоть в чем-то?» – спросила принцесса. «Твое высочество, как ты знаешь, мы пришли к мнению, что Тамол и Кмант могут атаковать как раз этой ночью», – ответил король. «Вопрос лишь в том, чтобы их опередить. Для этого нужно использовать малое количество атакующих, но зато они должны быть наиболее сильными, чтобы нанести как можно больший вред. И сколько же пойдет в атаку?» По внешнему виду принцессы казалось, что она готова спорить бесконечно. «Лишь трое, твое высочество, лишь трое, и мы не пойдем, а полетим». Сразу же после заката, взгляд Анелии выражал неудовольствие, но что она могла ответить? Летать ей не было дано, крыть было нечем. Михаила же фраза о полете после заката навела на размышления о фольклоре его собственного мира. Вампиры, вот кто занимался этим, если верить разнообразным сказкам. Увы, король Ранига был вовсе не похож на вампира. Его способ передвижения даже не напоминал полет кукурузника. Возможно, и о сравнении с дирижаблем не могло быть и речи. Полет был медленный, сильно зависел от ветра и имел такой недостаток, как болтанка. Воздушный шар, попавший в шторм, вот на что походил его полет. Глава 25. Бомбардировка. Атлеты опираются на силу и ловкость, ученые – на знания и ум, писатели – на воображение и мастерство, и лишь летчики опираются на воздух. Король Нерман. Туман снижает видимость. Это знают все. Некоторые подозревают, что туман также влияет на энергию радиоволн, а следовательно, на дальность их распространения. Конечно, они правы в своих подозрениях. Однако в мире гор, где полетие являлось неотъемлемой частью материи, любая облачность резко снижала и возможности видения тьмы на расстоянии. Михаилу туман был необходим, хотя бы небольшой и стелящийся лишь над землей. Можно даже умеренно густой и нестойкий. Стойкость-то зачем? Королю Ранига от тумана было нужно всего ничего, чтобы он непродолжительное время окутывал лагерь противника. Сущая мелочь. Его величество был очень скромен в своих желаниях. Он вообще считал, что нельзя требовать слишком многого, чтобы дать возможность подданным доставлять приятные сюрпризы. И вот сейчас скромное желание короля насчет тумана сбывалось. Если, конечно, верить Парету, который с несколькими своими учениками отправился к речке неподалеку от лагеря Тамола и Кманта. Но не верить Парету не было никаких оснований. Великий Ишип и глава Академии был достаточно серьезен, чтобы разбрасываться пустыми обещаниями. Король знал, что туман не продержится долго. Даже в темноте он вряд ли понравится Ишибам противника. Кому хочется быть полуслепым? А разогнать туман гораздо проще, чем создать его. Для этого можно использовать хотя бы небольшой ветер. Но существовало вполне справедливое предположение, что исчезновение тумана не произойдет мгновенно. Пока его заметят, пока примут меры, он будет существовать хотя бы несколько минут. Этого должно было хватить. Тем более, что двое ироникских великих ишибов уже находились там, где должны быть. А именно, над лагерем Тамола и Кманта. И ждали туман. План был прост. Парет создает туман, а король Иоррал под прикрытием невидимости, зависнув на высоте, недоступной для обнаружения эшибами, наблюдают за результатами деятельности главы Академии. Сразу после того, как туман появится, король со своим верховным эшибов должны спуститься пониже, а парет присоединиться к ним. И после этого в действие вступала основная часть плана. «Ну что, летит?» – спросил Михаил Аррала, висящего в воздухе рядом с ним. «Нет, пока не видно. Он вообще сможет нас найти?» Оба эшиба находились на высоте метров 300-400. Здесь их точно никто не смог бы почувствовать даже с помощью щупа. Ночное небо и невидимость скрывали их также от обычного зрения. Под ними лежал лагерь Тамалайкманта. Палатки были слабо видны, зато множество огоньков от факелов и костров четко указывали на противника. «Найдет. Мы ведь договорились встретиться над южной окраиной лагеря. Поднимется, пошарит щупом и найдет. Твое величество, осторожнее с мешком. Он ведь сейчас упадет. А куда приземлиться, неизвестно. Не беспокойся, просто поправляю. Неудобно так держать». Верховный эшиб с тревогой наблюдал за манипуляциями своего спутника. Увидев, что мешок вновь оказался на плече у короля, облегченно вздохнул. «А нельзя сделать гранаты, которые никто не может увидеть?» Он перешел к следующему вопросу, который его очень интересовал. Интересовал, возможно, потому, что летать по ночам ему совершенно не нравилось. «Я могу рассчитать такие гранаты, но ведь тогда каждый поймет, что они не двухфункциональные. А если только для нашего личного пользования, для тебя и для меня, а враги, они ведь тоже все поймут». Михаил попытался пожать плечами, но жест был невозможен, мешал мешок. «Если гранаты сработают, то враги никому не расскажут. Аррал, а если что-то пойдет не так, разве риск того стоит?» Старый эшиб задумался. Он продолжал механически прочесывать окрестности с помощью щупа в поисках парета. «Не стоит, твое величество, не стоит», наконец ответил он. «Если кто-то узнает, то нам конец. Но мне вообще удивительно, почему никто до сих пор не понял, что ты умеешь делать любые амулеты. Тебе удивительно потому, что ты об этом точно знаешь». Король улыбнулся. «А для других подобная догадка совершенно невероятна. Им проще поверить в существование нелепого свитка с секретами или во что-нибудь еще. Может быть, ты и прав», — снова вздохнул Аррал. «Но все же для меня сама мысль о том, что король должен что-то скрывать от своих подданных, кажется странной. Есть вещи, которые нужно скрывать. Так будет лучше для всех. Но подожди, мне лишь нужно укрепить власть, расширить границы, усмирить соседей, вот тогда можно будет начинать приоткрывать тайны. Не все, конечно. Если внешняя угроза будет устранена, то с внутренней мы как-нибудь справимся». Старый эшиб начал озираться по сторонам. «Что-то парета долго нет. Не нервничай, учитель. Создание тумана – дело нелегкое. Ему нужно время. А если у него не получится?» «Получится», – в голосе Михаила звучала уверенность. Он очень хотел верить в слово и способности парета. «Перед отлетом я встретил принцессу», — вдруг вспомнил Аррал. «Она выглядела раздраженной, рвется в бой. Странная женщина. Хотя, конечно, это не самая большая странность, которую я видел. Мне встречались женщины с гораздо большими проблемами, внутренними проблемами». На какое-то мгновение мечтательное выражение коснулось лица Михаила. Он вспомнил о том прежнем мире. В последнее время подобные воспоминания все реже беспокоили его. Он был слишком занят, а мысль о том, что нужно найти объяснение тому, как его занесло сюда, пока что вообще была похоронена под грузом текущих дел. «И какие у тебя планы насчет принцессы? Она очень привлекательна. Нравится тебе?» «Нравится, Аррал», — тихо рассмеялся король. «Как же она может не нравиться? Ей для этого вообще ничего не нужно делать. Просто находиться рядом, и все мужчины будут в ее руках. А Инкит как же? Не знаю. Мое мнение об Инкит изменилось. Направь-ка щуп туда. Это не парет, кажется он». К ним действительно приближался парет. Они смогли его опознать лишь поти, потому что великий эшиб находился под покровом невидимости. Его полет выглядел более плавным, чем полет Михаила и Аррала. Хотя, конечно, тоже не был скоростным. «Что-то не получается», — с тревогой спросил король, когда парет подлетел поближе. «Нет, все в порядке, твое величество», — ответил тот. «Мои ученики закончат процесс. Туман сейчас пойдет на лагерь. Тогда снижаемся. Нельзя прозевать этот момент. Может быть, дождемся тумана, твое величество», — с сомнением произнес Аррал. «А то вдруг кто-то из великих эшибов направит на нас щуп. Снижаемся. Если прозеваем туман, то будет еще хуже. И кому может прийти в голову мысль направлять щуп в ночное небо? Шансы на это невелики. Они приступили к снижению. Парет чуть отстал. Это тоже было частью плана. Когда Михаил впервые заговорил о совместном полете, то выяснилась очень интересная вещь. Оказалось, что великие ишибы, которые умеют летать, не могут в полете поддерживать полноценную защиту и одновременно атаковать. Им для этого элементарно не хватает энергии. Полет потребляет слишком много. Король не знал об этом. Он судил обо всем со своей колокольни. Недостатка энергии у него не было, скорее, наоборот. Ее было столько, что его ап иногда не справлялся с переработкой. Почему-то ему казалось, что у любого великого ишиба нет проблем с этим. Парет указал ему на ошибку. Глава Академии сам чрезвычайно удивился, когда узнал, что король с верховным ишибом запросто могут не только летать и поддерживать защиту, но и нападать при этом. Даже он, Парет, лучший из лучших, в полете мог делать только одно – либо эффективно защищаться, либо атаковать в полную силу. Даже амулет Тирата, дополнительный источник энергии, не покрывал полностью потребности ишиба, находящегося в воздухе. Этим же объяснялось и отсутствие в небе Йенера. Великий ишиб, обладая рядом иных, очень полезных умений, просто не мог нормально летать. Для Михаила это было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что он мог не опасаться полноценных воздушных боев, реальная угроза исходила только с земли. А плохо от того, что сужались возможности использования парета. В самом деле, какой от него прок, если он может, паря над землей, заниматься только своей защитой. Но король нашел выход. Он решил поместить парета во второй, верхний эшелон. В этом случае тот был бы практически недосягаем для атак с земли, поэтому ему не нужно было тратить много энергии на поддержание хорошей защиты. И избыток энергии великий ишиб вполне мог пустить на то, чтобы стабилизировать те ишибов, находящихся ниже, короля и орала, в случае нападения на одного из них. С точки зрения Михаила, это была тройная защита. Защита собственного аба, защита с использованием амулета и защита с помощью великого парета. Ее пробить совсем непросто. Тут, пожалуй, даже двух-трех великих ишибов было бы мало. «Похоже, что туман подходит», – прошептал Арал, изо всех сил вглядываясь вниз. «Огни становятся нечеткими. Спускаемся еще немного и начинаем». Они уже давно заметили, что лагерь по какой-то причине не спал. На поверхности лежало лишь одно объяснение. Противник готовится к неожиданному удару. Короля радовало то, что он, похоже, успевал атаковать раньше, чем армия Тамалайкманта выдвинется, чтобы навязать ночной бой его войску. По мере снижения высоты его величество не думал о том, что ему предстоит сделать. Он был полон тщательно скрываемого возмущения. Ему совсем не хотелось этой войны. Не хотелось смертей, сражений, постоянного напряжения. Его желания сейчас были просты. Спокойное правление, направленное на стабилизацию ситуации в стране и укрепление власти. Почему соседи не могут просто оставить его в покое? Почему они поступают так? Однако, возмущаясь, король отлично знал ответы на эти вопросы. Одно его действие тянуло за собой другое. Когда-то он решил перестать прятаться и объявить о себе. Это немедленно привело к необходимости поиска поддержки. Он нашел эту поддержку в виде собственной власти. Но власть изменила его взгляд на безопасность. Теперь Михаил заботился не столько о себе, сколько о других. Сохранность его приближенных и государства в целом оказалась переплетена с его личной безопасностью. Хорошо это для него или плохо? На этот вопрос не существовал однозначный ответ. Спокойствия не было тогда, нет его и сейчас, и неизвестно, будет ли в дальнейшем. Внезапно король, несмотря на мрачные мысли, улыбнулся. Он неожиданно подумал о забавной вещи, о том, что его давнее решение присвоить себе корону повлекло за собой вот этот ночной полет с дурацким мешком за плечами. Достигнув нужной высоты, Михаил и Арал начали развязывать свои мешки. Нужно было действовать быстро. Впрочем, все было отработано до мелочей. Благодаря энергии, поступающей практически неограниченно, гранаты заряжались в течение секунды-двух. «Начали», – прошептал король, и небольшие круглые предметы полетели на лагерь противника. Михаил очень жалел, что пока не смог создать гранаты, которые бы взрывались при соприкосновении с землей. Конечно, у него кое-что получалось, но эти изделия были не очень стабильны и представляли опасность для бросающего. Королю нужно еще работать и работать над этим вопросом, если он хотел избежать несчастных случаев. Гранаты летели и летели вниз. Король и Арал мало обращали внимания на то, что происходит в лагере Тамалайкманта. Их целью было успеть взорвать как можно больше гранат, пока противник не спохватится. Лучше всего в воздухе, над землей. Прежде Михаил думал над возможностью провести классическую ковровую бомбардировку, при которой гранаты бы методично сбрасывались по мере движения над территорией, занятой противником. К сожалению, этот простой метод не был бы эффективен. Первые взрывы насторожат противника, и в дальнейшем гранаты просто перестанут взрываться. Чтобы избежать этого, нужно было использовать нестандартный подход. Между тем, в лагере противника возникла и набирала силы паника. Она была ожидаемой. Когда появились первые жертвы, ишибы попытались сделать две очевидные вещи. Стабилизировать ТИ всего, что находится в округе, и найти отряд невидимок, который подошел на расстояние действия щупа. Если первое было совершенно правильным, то второе явилось большой ошибкой. Они искали не там, тратили драгоценное время на поиски врага на земле. Рассеяться, покинуть лагерь, ищите ишибов. Третья сотня, на восток, Михаил слышал крики, раздающиеся на земле. Некоторые команды были совершенно противоречивы. Каждый из великих ишибов пытался взять командование на себя, потому что именно вокруг великих ишибов, представляющих из себя небольшие островки стабильности, начинали собираться группки обычных ишибов. Король и Орал отметили, что уже взрывалась не каждая сброшенная вниз граната. Это было нормально. Враг опомнился и попытался организоваться перед лицом нападения. Но это не смущало гранатометчиков. Теперь они пытались активировать гранаты на разной высоте. Например, Михаил взрывал гранату на высоте в 15-20 метров, а следом за ней летела граната Орала и разила все живое уже около земли, пользуясь временной нестабильностью защиты ишибов, вызванной взрывом первой гранаты. Ни один из гранатометчиков не следил за временем. Их интересовала лишь эффективность бомбардировки и, пожалуй, количество гранат, остающихся в больших мешках. Поэтому никто из них не мог сказать, сколько прошло времени, пока их наконец заметили. Они наверху. Раздался чей-то истошный крик. Это великие ишибы. Их там несколько. Среди обычных ишибов усилилась паника. Одно дело, сражаться с гранатометчиками, такими же ишибами, как и они, и другое, с великими ишибами, смертоносные умения которых не ограничиваются использованием амулетов. Однако великие ишибы не растерялись. Они посылали свои щупы в небо, стараясь найти невидимого врага и поквитаться с ним. Теперь сохранять тайну своего присутствия не имело смысла. Нужно было наносить последний, возможно, самый мощный удар, нацеленный на великих ишибов. Молнии. Раздался приказ короля. Быстрое снижение.